Глава 15. При нашем темпе дорога до северных территорий занимала дней 20, а вот притыренных в карете продуктов даже по самым скромным подсчетам хватало лишь на неделю. Хочешь не хочешь, требовалось где-то затариваться. В первые дни никто об этом даже не помышлял, а вот на пятые сутки, когда мы удалились от Ландливия достаточно далеко, вопрос безопасности так остро уже не стоял. Оставалось только найти подходящее для набега сельское поселение. Какое конкретно решили на первом привале? Гац и Паора по этому поводу даже поспорили. Начертили на песке типа карту и начали выяснять, в какую из двух деревень наведаться. Напарник настаивал на той, которая ближе и больше. Дама же утверждала, что другая, хотя и поменьше, и ехать туда надо дольше, но нам она выгоднее. Их спор разрешил я, встав на сторону слабой женщины. И вовсе не потому, что это была моя женщина, а потому что ее аргументы показались мне более убедительными. «Ближняя деревня Баронская?» «Да». «А дальняя Княжеская?» «Именно». «Значит, мы едем в дальнюю». «Почему в дальнюю?» «Не понял приятель». «Потому что за пришлыми в княжеских поселениях следят меньше. И если доносят, то пока эта инфа до нужных ушей дойдет, она уже 100 раз устареет». В селение отправился Газ, не слишком довольный, потому что в попутчице ему навязали Нуну, сказав, что один он будет вызывать подозрения, и кроме того девушке требовалась новая обувь. Старая, оставшаяся от Нуни, была ей великовата. «Надеюсь, хоть разговаривать там начнут», – пробормотала им вслед Паора. «Пофиг, главное, чтобы дело сделали», – не согласился я с ней. На привал мы остановились примерно в 2 тинах от поселения. Фуражиры вернулись спустя 1,5 часа. С собой они притащили 2 мешка крупы, каждый фунтов по 5, мешок овощей и сверток с вяленым мясом. Газ отчего-то выглядел мрачным, а Нуна, наоборот, радостной. Сперва я подумал, что это она из-за новой обувки. Небольших башмачков, пусть ношенных, но с виду еще достаточно крепких. Оказалось, ошибся. Этой же ночью, в перерывах между развратом, Паора шепнула мне. Нуна сказала, что к ней там какие-то 3 кренделей клеились. Так Газ их так отдубасил, что они потом на карачках ползали. А после пообещал, что если хоть кто-нибудь его девушку тронет, он разнесет всю деревню. На следующий день я имел с Газом нелицеприятный разговор. «Газ, что за дела? Мы же договорились, чтобы все было тихо-мирно. Какого хрена вы там подцапались с местными?» «Да ладно тебе, комрад! Разве это подцапались? Пара пинков, ничего серьезного. Они же могли проследить за вами, и я не удивлюсь, если еще и запомнили, и разговоров об этом будет теперь на неделю, а то и на месяц». «Не бери в голову, в деревне так завсегда. Как чужаки появляются, их сразу же задирают, так что нормально, по рогам получили и успокоились, обычное дело». Так или иначе, но скорость передвижения мы увеличили, на всякий пожарный, и в следующие 2 суток отмахали уже не 200 тин, как обычно, а 300, а потом дамы потребовали для себя банный день, мол, надоело уже быть такими зачуханными, надо найти какую-нибудь речушку и хорошенько помыться и постираться. Мы с Гасом не возражали, поскольку тоже об этом подумывали, но пока без напряга, в наших условиях грязь – привычное дело, засохнет, сама отвалится. Гораздо важнее была конспирация. По дорогам мы почти не передвигались, все в основном по просекам, тропкам, а то и вообще прямиком через лес, выдерживая только общее направление. И, как это ни удивительно, ни разу ни с кем на пути не столкнулись, ну, за исключением той деревни, в которую Газ и Нуна ходили за продовольствием. Помывку решили организовать в середине дня. Подходящая речка нашлась как раз на 2-м переходе. Лагерь, правда, разбили не прямо возле нее, а на отдалении в 3/4 тины. Хрен знает, кто может шариться по берегам, лучше, как водится, перебдеть. Первыми к речке пошли Паора и Нуна. Их сопровождал я. Напарник от такой чести хрен знает почему отказался. Улегшись за кустиком с арбалетом, я внимательно наблюдал за чужим берегом и время от времени поглядывал на купающихся красавиц. Моя, ничтоже сумняшися, плескалась в воде нагишом. Ну а кого ей было стесняться? Уж точно, что не меня. А вот подружка вела себя в высшей степени целомудренно. Даже платье не стала снимать, в нем и купалась. Хотя мне, по большому счету, было плевать. Как женщина, она меня практически не волновала. Слишком уж тощая, и если не знать подноготную, слишком уж юная. С виду, по земным меркам, почти подросток, эдакая папина дочка, которой даже родив, еще добрый 10 лет будет казаться наивной и тоненькой студенточкой-первокурсницей. Когда дамы закончили с постиркой-помывкой, я передал арбалет своей и тоже полез в воду, без одежды, естественно. Как к этому отнесется Нуна, меня не интересовало. В лагере в наше отсутствие ничего не случилось, только дожидающийся нас Газ выглядел немного угрюмым. Зыркнул с подозрением на меня, потом... на Нуну, но ничего не сказал. И от сопровождения на реку отказался. Пошел принимать водные процедуры в гордом одиночестве, а вернулся всего через 20 минут. «А чего рассусоливать? Окунулся разок и готово!» Пожал он плечами на сакраментальное «что так быстро?». Еще через трое суток нам снова понадобились крупы, мясо и овощи. Восстанавливать продовольственные запасы выпало мне и Паоре. Спорить, в какую деревню идти, на этот раз не пришлось. Она была на дороге одна, и при этом опять княжеская, а не баронская. Памятуя о предыдущем опыте Гаса и Нуны, решил не дразнить гусей и нарядил свою спутницу в закрытое платье. Плюс заставил платок на голову повязать. В таком одеянии ходили, как правило, замужние женщины из семей со средним достатком. А к ним, по моему разумению, местные приставать не должны. Ага, сейчас. От моей фигуристой спутницы, даже если ее в рубище завернуть, веяло такой женской силой, что большинству представителей противоположного пола было абсолютно по барабану, замужем она или нет. Пока я торговался насчет жертвы в местной лавке-таверне, примерно с десяток аборигенов плотоядно пялились на мою типа жену, раздевая ее взглядом догола и никого и ничего не стесняясь. А когда мы вышли на улицу и направились к лошадям, дорогу нам преградили пятеро обалдуев. Ближний скалился на меня сломанным зубом и поигрывал ножичком. Левый держал в руках заряженный арбалет. У остальных на поясах висели здоровенные тесаки. На имеющийся у меня МСЛ никто внимания не обращал. Лопата и лопата, кто ж ей дерется? Вот если бы у терпилы вилы имелись, или, к примеру, топор, тогда да, тогда стоило бы опасаться. «Слушай, мужик!» Начал Щербатый и, видимо, главный из пятерых. «Нам кажется, твоей бабе надо немного разлезться!» Я молча отодвинул Паора себе за спину и приподнял бровь. Главарь похотливо осклабился. «Да ты не волнуйся, мужик! Мы ей ничего плохого не сделаем! Часик-другой позабавимся и отпустим! А тебе, чтобы не расстраивался, вот, держи за аренду!» Он бросил на землю несколько мелких монеток. «Все чин-чинарем, по совести. А если понравится, можем даже добавить. Мы люди не садные». Все пятеро глумливо заржали. «Не надо их убивать». Тихо, так, чтобы другие не слышали, прошептала Паора. «Они просто глупые, и их никогда не учили хорошим манерам». «Значит, настало время, чтобы научить». Пожал я плечами. «Хлебало не треснет, чудик». «Чего?» Не понял главарь. «Губу, говорю, закатай, не ровен час наступит». Щербатый перестал вертеть нож и злобно сощурился. «Видеть небо! Мы этого не хотели! Ты сам выбрал! Корень, отбей ему яйки!» Тоненько тренькнула арбалетная тетива. С дистанции 5-6 тин не промахнулся бы и ребенок. Однако не в моем случае. Болт, выпущенный в упор, меня даже не задел. Резко изменив траекторию, он лихо просвистел мимо. Примерно секунду я наслаждался вытянутыми рожами насильников-неудачников, а затем выдернул из-за пояса МСЛ. На то, чтобы разобраться с придурками, ушло секунд 20. Как и просила спутница, я никого не убил, но все-таки не отказал себе в удовольствии как следует приложить главаря по его главному органу. Несостоявшийся ловелас скрючился на земле в позе еще не родившегося младенца и, ухватившись руками за причинное место, тонко-тонко скулил. Мне его было не жалко, как, впрочем, и остальных. Обратно к месту стоянки мы возвращались кружным путем и даже сделали несколько петель по лесу, чтобы запутать тех, кто б захотел проследить, куда мы направимся. Настроение у меня было так себе. Всего полнедели назад укорял Гаса, что, мол, не стоило ему цапаться с местными. А вот поди ж ты, сам наступил на точно такие же грабли. К лагерю мы подъезжали с дальнего края и при этом почти не шумели. Не знаю, по какой конкретной причине, но мне неожиданно захотелось проверить напарника, насколько он бдит. Лошади лошадьми, они тут почти как собаки, чуют врагов за версту, но ведь и люди в таких условиях плоховать не должны. И если враги окажутся достаточно хитрыми, то от внезапной беды никакие лошади не спасут. Приятель, увы, повышенной бдительности не проявил, как, впрочем, и я во все предыдущие ночи. Причина одна – бабы. Гас с Нуной сидели рядышком у костра и тихо о чем-то беседовали. Ну, прямо как два голубка, невинные и непорочные. Вот как можно объяснить столь явное пренебрежение службой? Когда мы с Паурой развратничаем, там хоть понятно, следить за тем, что вокруг, просто некогда. А тут... «Вернулись уже!» – бросил, не оборачиваясь, напарник. «Ага». Я выбрался из кустов и скинул на землю мешок с продуктами. «Как все прошло?» «Нормально. Морду там кое-кому набил, а так все в полном ажуре». В вторую генеральную помывку-постирку назначили на 18-й день экспедиции. До цели оставалось немного, поэтому настроение у всех было довольно расслабленным. Похоже, что нас и вправду никто не преследовал. А если кто-то и гнался, то безнадежно отстал, и столкнуться с погоней лицом к лицу нам не грозило. А вот насчет конечного пункта нашего путешествия споры еще продолжались. Для установления связи с империей нам требовался репликатор какого-нибудь из баронств. Газ считал, что этого будет достаточно. Я после памятного разговора с Паоре в подобной достаточности сомневался. Ведь если нам даже удастся соорудить маломальский работающий космический передатчик, пробить с его помощью невидимую из поверхности дымку может не получиться. Бывшая шлюха предложила мне нечто иное, с ее точки зрения более интересное и надежное. Однако с напарником я этой информацией пока не делился. Весь обмен мнениями сводился сейчас к стандартному. Как будем действовать? Нагло и незаконно или аккуратно и в рамках? Газ больше склонялся к первому варианту, я ко второму. Сегодня к реке первой направилась Нуна, а Газ таки снизошел до того, чтобы сопровождать ее. Когда они скрылись из виду, Паоре показала мне большой палец и весело подмигнула. Я в ответ усмехнулся, но комментировать ничего не стал. Будет у них там чего-нибудь или не будет, какая в принципе разница? Гораздо важнее решить, что будем делать, когда до ближайших баронств доберемся. Именно это мы с Пао и обсуждали битые 2 часа, пока оставались одни, и, что еще интереснее, ни разу не переспали в процессе, хотя и желания, и возможностей хваталось избытком. Слишком запутанной оказалась тема, слишком много там виделось непоняток. Вернувшиеся с помывки Нуны и Газ разочарованными не выглядели, но и чрезмерно довольными я тоже их не назвал бы. Просто пришли, сказали, что все в порядке, и начали заниматься делами. Газ проверять оружие и лошадей, Нуна штопать и править поизносившуюся одежду. Зря, короче, Паоре на них надеялась. Чем-то пикантным они нас так и не удивили. С нашей же стороны пикантности было хоть отбавляй. Скрывать свои отношения перед спутниками мы уже не пытались. Ну а чего? Люди все взрослые, должны понимать. Газ по этому поводу даже предложил распатронить большой шатер и соорудить из него 2 маленьких, что мы в итоге и сделали. Поэтому в 3 последние ночи я уже не использовал часы своего дежурства во вред, а возвращался, смененный приятелем, в свою с Паоре палатку, и уже там мы могли предаваться любовным утехам хоть до утра, не нарушая караульных уставов. Что же касается сна... Здоровый организм закрепленного с индексом 22 из 25 и не такое выдерживал, тем более что дремать я теперь приспособился на ходу, сидя на лошади. 3-4 часов было вполне достаточно. Сегодня отоспаться не удалось. К подходящей водной преграде мы вышли всего через 2 часа. Следующие 2 я потратил на обсуждение с Паоре наших ближайших планов, а после, когда Нуна и Газ вернулись, пошел с ней на речку. На берегу дама сразу же предложила плюнуть на безопасность и искупаться вместе. Что ж, в реке мы еще ни разу не трахались. И предложи она это в другое время и в другом месте, я бы, конечно, не отказался. Однако сегодня, увы, пришлось-таки наступить на горло собственной песни. «Прости, но не стоит. Не хочется, чтобы нас застали врасплох». Уговаривать меня Паоре не стало. В конце концов, никуда ее кавалер не денется. Расплатится за все с лихвой этой же ночью. Быстро сбросив одежду, она с головой окунулась в текущую воду, а я закинул арбалет на плечо и побрел к ближайшим кустам. Следующие 15 минут превратились в настоящую муку. Купающаяся нимфа изгибалась так эротично и так откровенно демонстрировала свои прелести, что я, блин, 100 раз успел пожалеть, что не поддался на ее чары. Чтобы хоть как-нибудь успокоиться, отложил арбалет, перевернулся на спину и начал считать про себя старые детские считалочки. Жили-были 3 селедки, куля-муля и балда. Куля-муля спали вместе, а балда спала одна. Жили-были у жилета 3 петли и 2 манжета. Если вместе их считать, 3 до 2, конечно, 5. Баба прыгала-скакала, чуть в болото не упала. Из болота вышел дед 280 лет. Эни-бенни, рики-таки, урба-турба-сентябряки, эус-деус-космодеус, бац! Считал-считал и даже не заметил, как задремал. Из объятий Морфея меня вырвал пронзительный женский крик. Резко вскочив на ноги, я бросился через кусты к берегу. Выбравшаяся из речки Паоре, отчаянная вежа неслась по песку в мою сторону. Следом за ней, прихрамывая, бежал какой-то мокрый мужик. Он вроде бы тоже что-то кричал, но что конкретно, я не прислушивался. Просто подскочил к этому водяному и от души врезал ему ботинком в промежность. Мужик упал на колени, скрючился, выпучил зенки и едва слышно выдавил. «Нафиг! По яйцам-то!» В лагерь мы этого кадра вели под конвоем. Руки связали сзади его жеребнем, в результате чего несчастный шел в раскорячку, пытаясь удержать постоянно падающие портки. Честно сказать, сперва я хотел его по-быстрому допросить, а затем шлепнуть. А все потому, что нечего всяким козлам за моей бабой гоняться. Даром, что она в тот момент была абсолютно голая и вроде как одинокая. Однако экспресс-допроса не получилось. Как только чувак оклемался, то сразу заверещал. «Я никого не хотел обидеть, милорд! Я собирался только предупредить миледи, что...» «Кому ты тут заливаешь, ушлепок?» Прервал я его. «Думаешь, у меня глаз, что ли, нет? Думаешь, я не видел, как ты хотел ее изнасиловать?» «Что вы, милорд, что вы, как можно?» Буркалы у мужика стали похожи на рачьи, такие же выпуклые и дебильные. «Да я бы ни в жизни не сделал такого, леди Паоре!» «Ты его знаешь?» Развернулся я к спутнице. Та, уже успевшая прикрыть наготу постиранным, но еще не высохшим платьем, озадаченно рассматривала связанного вуайериста. «Хм, кажется, я его помню. По-моему, его зовут Борс». «Да, да, конечно, миледи!» Радостно возопил мужичок. «Я Борси из Клинки. 4-го года вы и ваш батюшка приезжали к нашему барину и наказали мне присмотреть за вашей лошадкой, а потом еще 20 ментавов дали и сказали, что я молодец». «Умолкни», — бросил я пленному и вновь повернулся к Паоре. «Ты точно уверена, что помнишь его?» «Да, определенно, да», — кивнула партнерша. «Он тогда, правда, еще пацаном был, служил у барона Румия на конюшне, но похож, очень похож». «А ну-ка, пойдем». Я подхватил даму под руку и отвел ее на 1.5 десятка шагов от лежащего на песке насильника. «А теперь давай-ка рассказывай и поподробнее». «А что тут рассказывать?» – пожал плечами Паоре. «Я тебе, помнится, уже говорила. Спас капсула приземлилась прямо в поместье барона Калистуса. У него было 6 сыновей, а он все мечтал о дочке. Не знаю уж почему, но господин барон решил, что меня ему послало само провидение. Ну, там еще огненный туман приключился и все такое. И он меня, короче, удочерил. А к старому Румию мы иногда в гости ездили, по-соседски. Вот там я этого Борса и встретила. Всего один раз, но волей-неволей запомнила». «И когда это было?» «Ну, точный день не скажу, но я тогда только-только девушкой стала. А у всех девушек, сам понимаешь, столько всякой фигни в голове. Хочется, чтобы все на тебя внимание обращали. А уж чтобы влюблялись, это вообще без вопросов. Вот я и прошлась перед этим туда-сюда. Так он после этого смотрел на меня, как щенок на хозяйку. Даже не думала, что он меня все еще помнит и думает, что я все еще леди». «Ясно». Я развернулся и окинул внимательным взглядом связанного. Показавшийся поначалу матерым и зрелым, на самом деле он таковым не являлся. Первое впечатление оказалось обманчивым. Просто меня ввела в заблуждение его всклокоченная борода и помятый вид, как будто он давно бомжевал и отвык от цивилизации. «Что ты хотел от миледи?» – возобновил я допрос. «Я ничего не хотел. Я просто узнал ее и думал предупредить, чтобы она не ходила в баронство», – зачастил Борс. «Старый барон погиб. Сейчас там другие хозяйничают». «Барон Руми погиб? Как? Когда?» – изумилась Паоре. 2 декады назад, миледи, вы же, наверное, знаете, он был человеком добрым, но бессемейным, всегда привечал разных убогих и нищих. Я помню, у него даже странноприимный дом был, а рядом молельня. Да-да, миледи, все-таки было. Но однажды милорд ошибся, сильно ошибся. Он приютил пришедших с востока беженцев. Их было 26 человек. Они говорили, что спасаются от войны. «С востока пришли, говоришь?» «Да». «Из вольных баронств?» «Наверное, мне об этом не говорили, но, видимо, да. Они князя ругали, а князя ругать нельзя, это у нас каждый знает». «Понятно. Что было дальше?» «Дальше их старший втерся к барону в доверие, а когда выяснил все, что нужно, эти бандиты напали врасплох на барона и его людей. Это случилось ночью, а наутро главарь объявил, что в баронстве теперь новый хозяин. Тех, кто стал возмущаться, убили из скотобойки. А еще новый барон показал нам всем орден власти». «Он висел у него на шее?» «Да, все знают, что этот орден отнять нельзя. Его можно получить только в дар от предыдущего господина или когда тот умрет», — закончила моя спутница. «Умрет сам или от руки более достойного». «Именно так, миледи», — наклонил голову пленный. «А мастер Нарус, что стало с ним?» «Его бандита не тронули, он так и остался мастером, только уже при новом бароне». Паора дернула нервно щекой и продолжила спрашивать. «И как вам теперь живется при новом хозяине?» «Плохо, миледи», — вздохнул ее воздыхатель из прошлого. «Всех обложили новыми податями, и виселица перед замком теперь никогда не пустует». «А ты? Почему ты здесь, а не там?» «Я убежал оттуда 1 неделю назад. Меня собирались повесить». «За что?» «Я плохо говорил о новом бароне, а кто-то донес. Думал уйти на юг, но, в общем, увидел вас, как вы купаетесь, и...» На этом месте он неожиданно покраснел. «Ты поступил глупо, но честно», — улыбнулась миледи. «Господин Дир не будет тебя наказывать. Ты сообщил нам важные новости и будешь за это прощен». «Он ваш супруг, да?» — наивно поинтересовался беглец. Мы быстро переглянулись. «С чего ты решил?» — нахмурилась дама. «Ну, всем ведь известно, что когда ваш батюшка умер, вас отдали замуж, куда-то на юг. Разве нет?» В обращенном к нам взгляде я не заметил ни хитрости, ни коварства, только какую-то непосредственность, какая бывает лишь у детей и истинно верующих. «Нет, Борс», — покачала головой бывшая шлюха, — «милорд мне не супруг, он мой повелитель, и он пришел сюда, чтобы взять то, что его по праву». «Что за фигню ты ему наплела?» — спросил я Паора, когда допрос завершился, и мы опять отошли в сторону для разговора. «Какой еще повелитель? Какое по праву?» «Нам нужен союзник, и союзник идейный, а не за деньги». «Зачем нам какой-то союзник? Ты разве забыл, что мы собирались?» «Мы собирались легально приехать в баронство Румия, где тебя знают, и уговорить хозяина, чтобы он дал нам возможность попользоваться репликатором и амулетом барьера. Этот план провалился. Больше нам здесь делать нечего. Надо искать другое баронство и делать, как предлагает Газ». Спутница усмехнулась. «Не надо нам ничего искать. Твой друг и прав, и не прав. Прав, что теперь нам не надо никого уговаривать. И не прав в том, что надо украсть репликатор». «Что же тогда нам надо?» «Ты разве не догадался?» – удивилась Паура. «Это же очень просто. Нам надо лишь захватить баронство и стать там хозяевами. Вот и все». Я почесал за ухом, хмыкнул. Партнерша была права на 200%. По факту она лишь озвучила мои мысли, пусть и не до конца обмозгованные, но тем не менее. «Ладно, понятно. А повелителем меня зачем назвала?» На лице моей дамы вновь заиграла улыбка. «А разве это не правда?» Ее игру я не принял. «Не надо шутить. Я спрашиваю серьезно. Зачем?» «Зачем, зачем? Неужели не ясно?» Повела плечами Паора. «Меня, как ты видишь, в баронстве помнят. И если тебя там начнут принимать как равного мне, хоть мужем, хоть другом, то никогда не увидят в тебе хозяина». «Ты хочешь, чтобы бароном стал я?» «Конечно, иначе у нас ничего не получится». «Агаса ты, значит, совсем не рассматриваешь?» Брови красавицы сдвинулись, губы превратились в тонкую нитку. «Он сильный, но он не барон и никогда им не будет. Вы оба это хорошо понимаете». С десяток секунд я просто смотрел на нее, а затем медленно наклонил голову. «Ладно, договорились. Барон так барон,